Глава вторая. В это время в дверь вошла княгиня, женщина средних лет, с улыбающимся лицом, одетая в красный плащ и узкое зеленое платье с золотым поясом на бедрах и низко застегнутой большой пряжкой. За княгиней шли придворные девушки, некоторые постарше, некоторые еще подростки, с розовыми и лиловыми веночками на головах и, по большей части, с лютнями в руках. Были и такие, которые держали в руках целые пучки свежих цветов, видимо, только что собранных по дороге. Комната наполнилась. За девушками показалось несколько придворных и маленьких пажей. Все шли бойко, с веселыми лицами, громко разговаривая или напевая, словно упоенные тихой ночью и ярким светом луны. Между придворными было двое певцов, один с лютней, другой с гуслями у пояса. Одна из девушек, еще совсем молоденькая, лет 12, несла за княгиней маленькую лютню, украшенную медными гвоздиками. «Слава Господу Богу и Иисусу Христу!» — сказала княгиня, останавливаясь посредине комнаты. «Во веки веков! Аминь!» — отвечали присутствующие, отвешивая низкие поклоны. «А где хозяин?» Немец, услышав зов, вышел вперед и по немецкому обычаю встал на колени. «Мы остановимся здесь отдохнуть и подкрепиться», — сказала княгиня. «Хлопочи поскорей, а то мы проголодались». Горожане уже ушли, и теперь два местных шляхтича, а также Мацко из Богданца и юный Збышка, поклонились вторично и собирались покинуть комнату, не желая мешать двору княгини. Но она задержала их. «Вы шляхтичи, значит, не помешаете. Познакомьтесь с моими придворными. Откуда вас Бог несет?» Тогда они стали называть свои имена, прозвища, гербы и деревни, откуда кто родом. Наконец, княгиня, услышав от Мацки, откуда он возвращается, всплеснула руками и сказала: «Вот какой случай! Расскажи же нам о Вильне, о моем брате и моей сестре. Приедет ли сюда князь Витальд к родам королевы и на крестины?» «Хотел бы, да не знает, сможет ли». Поэтому он послал вперед с ксензами и боярами в подарок королеве серебряную колыбель. С этой колыбелью приехали и мы с племянником, охраняя ее по дороге. «Она здесь? Я хотела бы ее посмотреть. Вся серебряная?» «Вся серебряная. Но ее здесь нет, ее повезли в Краков». «А что же вы делаете в Тынце?» «Мы здесь заехали к монастырскому прокуратору, нашему родственнику, чтобы отдать на сохранение благочестивым монахам то, что дала нам война и что подарил князь». «Значит, Бог послал вам удачу. Хороша ли добыча? Но расскажите, почему брат не знает, приедет ли?» «Он собирается идти на татар». «Это я знаю. Меня только огорчает, что королева предсказывает несчастный конец этому походу. А что она предсказывает, то всегда сбывается». Мацко улыбнулся. «Королева наша благочестива, спору нет, но с князем Витальдом пойдет множество наших рыцарей, крепких людей, с которыми никому не справиться». «А вы не пойдете?» «Я вместе с другими послан при колыбели, а кроме того 5 лет не снимал с себя панциря», отвечал Мацко, показывая на полосы, оттиснутые панцирем на кафтане из лосиной кожи. «Но как только отдохну, так и пойду. А если сам не пойду, так вот этого племянника моего Збышку отдам пану Спытку из Мельштена, под начальством которого пойдут все наши рыцари». Княгиня Данута взглянула на высокую фигуру Збышки, но дальнейшую беседу прервало появление монаха из монастыря. Поздоровавшись с княгиней, он стал смиренно укорять ее за то, что она не прислала гонца с уведомлением о своем прибытии и остановилась не в монастыре, а на обыкновенном постоялом дворе, недостойном ее высокого положения. Ведь в монастыре нет недостатка в домах, где даже обыкновенный человек находит гостеприимство, не говоря уже о высоких особах, особенно о супруге князя, от предков и родственников которого аббатство видело столько благодеяний. Но княгиня весело отвечала: «Мы зашли сюда только отдохнуть, а утром нам нужно в Краков. Мы выспались днем и едем ночью только ради прохлады. Ведь уже петухи пели, и я не хотела будить благочестивых отцов, в особенности с такими спутниками, ведь они больше думают о песнях и о плясках, нежели о душевном спокойствии. Но так как монах настаивал, то она прибавила. Нет, уж мы тут останемся. Время хорошо пройдет за мирскими песнями, но на утренню мы приедем в костел, чтобы начать день с Богом. «Мы отслужим обедню за здравие милостивого князя и милостивой княгини», — сказал монах. «Князь, мой супруг, приедет только дня через 4 или через 5. Господь Бог и издали пошлет ему благополучие, а тем временем да будет позволено нам, убогим людям, принести сюда из монастыря хоть вина». «Очень будем признательны», — сказала княгиня, и когда монах ушел, стала звать. «Эй, Дануся! Дануся, влезь-ка на лавку, повесели нам сердце той песенкой, которую пела в заторе». Услышав это, придворные проворно поставили посреди комнаты скамью. Певцы сели на концах ее, а между ними встала та девочка, которая несла за княгиней украшенную медными гвоздиками лютню. Волосы ее были распущены, на ней был веночек, голубое платье и красные башмачки с длинными носками. Стоя на скамье, она казалась ребенком, прекрасным, как фигурка из костела. Видно, не первый раз приходилось ей стоять на скамье и петь княгине. В ней незаметно было ни малейшего смущения. «Ну-ну, Дануся!» — кричали придворные девушки. Она протянула лютню вперед, вскинула голову, как птица, которая хочет петь, и, закрыв глаза серебристым голосом, начала песенку. Певцы тотчас завторили ей, один на гуслях, другой на лютне. Княгиня, больше всего любившая мирские песни, стала покачивать головой, а девочка продолжала петь голосом тоненьким, детским и свежим, как пение птиц в весеннем лесу. И снова завторили певцы. Молодой Збышка из Богданца, с детства привыкший к войне и ее жестоким зрелищем, не видавший никогда ничего подобного, толкнул рядом стоящего Мазура и спросил: «Это кто такая?» «Это девочка из княгининой свиты. Нет у нас недостатка в певцах, увеселяющих двор. Но это самый прелестный певец, и княгиня ничьих песен не слушает так охотно». «Меня это не удивляет. Я думаю, что это ангел. Не могу насмотреться. А как ее зовут?» «Да разве ты не слыхал? Дануся. Ее отец Юранд из Спыхова, комис, могущественный, храбрый, принадлежащий к избранной знати». «Эх, да такое еще и не видано! Все ее любят и за пение, и за красоту». «А кто ее рыцарь?» «Да ведь она еще ребенок». Дальнейший разговор был прерван пением Дануси. Збышка сбоку смотрел на ее светлые волосы, на поднятую голову, на полузакрытые глазки и на всю фигуру ее, освещенную одновременно светом восковых свечей и светом падающих в раскрытые окна лунных лучей, и дивился все больше. Казалось ему, что он уже где-то видел ее, но он не помнил, во сне ли это было, или где-то в Кракове, на расписанном стекле костела. И снова толкнув придворного, спросил он, понизив голос: «Так она принадлежит к вашему двору?» «Мать ее приехала с Литвы, с княгиней Анной Данутой, которая выдала ее за графа Юранда из Спыхова. Была она красивая и из знатного рода, лучше всех понравилась она княгине и сама полюбила княгиню. Поэтому и дочери она дала тоже имя — Анна Данута. Но 5 лет тому назад, когда при Златорые немцы напали на наш двор, она умерла от страха. Тогда княгиня взяла девочку и с той поры воспитывает ее. Отец тоже часто приезжает ко двору и радуется, что дитя его растет в полном здоровье, окруженное милостями княгини. Только всегда, глядя на нее, обливается он слезами, вспоминает свою покойницу, а потом снова возвращается мстить немцам за жестокое свое горе. Так любил он свою жену, как никто до тех пор не любил во всей Мазовии, и перебил за нее целую толпу немцев. У Збышки глаза сразу вспыхнули, а на лбу вздулись жилы. «Так ее мать убили немцы?» — спросил он. «И убили, и не убили. Она сама умерла от страха. 5 лет тому назад был мир, никто о войне и не думал, все жили в безопасности. Поехал князь в Златорыю строить башню, без войска, с одними придворными, как водится в мирные времена. Вдруг, не объявляя войны, без всякой причины, налетели предатели немцы. Самого князя, позабыв страх Божий и то, что осыпаны они были милостями его предков, привязали они к лошади и похитили, а людей перебили. Долго сидел князь у них в неволе. И только когда король Владислав пригрозил им войной, они от страха отпустили его. Но при этом нападении умерла мать Дануси. Сердце подступило к самому горлу и задушило ее. «А вы были при этом? Как вас зовут, я позабыл?» «Зовут меня Миколай из Длуголяса, а прозвище мое Обух. Я был при нападении. Я видел, как мать Дануся, один немец с павлиньими перьями на шлеме, хотел привязать к седлу, и как она на глазах у него побелела. Самого меня ударили алебардой, вот с тех пор знак остался». Сказав это, он указал на глубокий шрам, тянувшийся у него на голове из-под волос до самых бровей. Наступило молчание. Збышка снова посмотрел на Данусю, потом спросил. «Так вы сказали, что у нее нет рыцаря?» Но он не дождался ответа, потому что в эту минуту песня замолкла. Один из певцов, человек толстый и тяжелый, вдруг встал, и от этого скамья перекачнулась на одну сторону. Дануся зашаталась и раскинула ручки, но прежде чем она успела упасть или соскочить, Збышка прыгнул, как рысь, и схватил ее. Княгиня, в первую минуту вскрикнувшая от страха, тотчас весело засмеялась и воскликнула. «Вот так рыцарь, Дануся! Подойди же, милый рыцарь, и отдай нам милую нашу пивунью!» «Ловко он ее подхватил!» — послышались голоса среди придворных. Збышка направился к княгине, неся Данусю, которая, обняв его одной рукой за шею, другой поднимала кверху лютню, боясь, как бы она не сломалась. Лицо у нее было улыбающееся и счастливое, но немного испуганное. Между тем юноша, дойдя до княгини, поставил перед нею Данусю, а сам преклонил колено и, подняв голову, сказал с необычайной для его возраста смелостью. «Так пусть же будет так, как сказали вы, милостивая госпожа. Пора этой прелестной девушке иметь своего рыцаря. Да пора и мне иметь свою даму, красоту и добродетели которой я буду прославлять. И вот, с вашего позволения, ей я хочу поклясться в верности и быть ей верным во всех испытаниях». На лице княгини промелькнуло удивление. Но не от слов Збышки, а потому что все это произошло так внезапно. Рыцарские обеты не были польским обычаем, но Мазовия, лежавшая на границе немецкой земли и часто видевшая рыцарей даже из отдаленных стран, знала его даже лучше, чем другие области, и довольно часто применяла его. Княгиня тоже слышала о нем давно, при дворе своего великого отца, где все западные обычаи признавались законом и образцом для наиболее благородных рыцарей, поэтому в желании Збышки она не нашла ничего такого, что могло бы обидеть ее или Данусю. Напротив, она обрадовалась, что любезная ее сердцу девочка начинает привлекать к себе взоры и сердца рыцарей. И она с довольным лицом обратилась к девочке. «Дануся, Дануся, хочешь, чтобы у тебя был свой рыцарь?» Дануся 3 раза подпрыгнула в красных своих башмачках, а потом, обняв княгиню за шею, она закричала с такой радостью, как будто ей обещали забаву, которой можно играть только взрослым. «Хочу! Хочу! Хочу!» Княгиня хохотала до слез, а с нею смеялся весь двор. Наконец, освободившись от объятий Дануси, она сказала, обращаясь к Збышке. «Ну, давай, давай обет. В чем же ты ей поклянешься?» Но Збышка, который среди общего смеха сохранил неколебимую серьезность, также серьезно ответил, не подымаясь с колен. «Клянусь, что, приехав в Краков, повешу на стене постоялого двора щит, а на нем вызов, который по всем правилам напишет мне искусный в письме клирик. Напишу, что панна Данута, дочь Юранда, прекраснейшая и добродетельнейшая из девиц во всем королевстве. А кто будет противоречить этому, С тем я буду сражаться до тех пор, пока либо сам не погибну, либо он не погибнет. А если изменю своему слову, то лучше пойду в рабство». «Хорошо. Видно, ты знаешь рыцарские обычаи. А еще что?» «А еще, узнав от пана Миколая из Длуголяса, что мать панны Юранд, по милости немца с павлиньими перьями на шлеме, испустила дух свой, я обещаюсь сорвать несколько таких павлиньих гриф с немецких голов и положить их к ногам моей госпожи». Княгиня стала серьезно и спросила. «Не ради ли шутки клянешься ты?» Но Збышка ответил. «Клянусь Богом и Святым Крестом. Эту клятву я повторю в костеле перед ксензом. Похвально бороться с лютым врагом нашего народа. Но мне жаль тебя, потому что ты молод и легко можешь погибнуть». Тут подошел Мацко из Богданца, который, как человек старого закала, до сих пор только пожимал плечами, но теперь он нашел нужным сказать. «Что касается этого, не тревожьтесь, милостивая госпожа. Смерть в бою может настигнуть каждого, но для шляхтича, старый ли он, молодой ли, это даже почетно. Не в диковину война этому юноше. Хотя ему еще мало лет, но уже не раз случалось ему сражаться и на коне, и в пешем бою, и копьем, и топором, и длинным мечом, и коротким, и со щитом, и без щита. Это новый обычай, что рыцарь дает обет девушке, которая ему приглянулась. Но я не поставлю в вину Збышке, что он обещал своей даме павлиньи перья. Он уже бил немца. Пусть еще поколотит. Пусть в этих боях расколется несколько черепов. От этого только возрастет его слава». «Вижу, неплохой стоит перед нами отрок», — сказала княгиня. Потом она обратилась к Данусе. «Садись на мое место. Ты сегодня здесь первая. Только не смейся, потому что это нехорошо». Дануся села на место княгини. Она хотела придать себе важности, но голубые глазки ее смеялись при виде стоящего на коленях Збышки. И она не могла удержаться, чтобы не топотать от радости ножками. «Дай ему перчатки», — сказала княгиня. Дануся достала перчатки и подала их Збышке, который принял их с великим почтением и, прижав к устам, проговорил. «Я привяжу их к шлему и горе тому, кто посмеет протянуть за ними руку». Потом он поцеловал руки Данусе, а после рук — ноги, и встал. Но тут покинула его прежняя серьезность, и сердце его наполнило великая радость, что отныне в глазах всего этого двора он будет считаться взрослым мужчиной. И вот, потрясает Данусиными перчатками, полушутя, полувызывающе, он стал восклицать. «Выходите, пёсьи братья с павлиньими перьями! Выходите!» Но в эту минуту в комнату вошел тот самый монах, который приходил раньше, а с ним двое других постарше. Монастырские слуги несли за ними ивовые корзины, наполненные бутылками с вином и всякими наскоро собранными сластями. Эти два монаха стали приветствовать княгиню и снова укорять ее за то, что она не остановилась в аббатстве, а княгиня во второй раз стала объяснять, что она и весь ее двор выспались днем, и едет она ради прохлады ночью, а потому в отдыхе не нуждается, и что, не желая будить ни аббата, ни достойную братию, она предпочла остановиться на отдых на постоялом дворе. После множества любезных слов решено было, что после утренней и ранней обедни княгиня со двором соблаговолит позавтракать и отдохнуть в монастыре. Гостеприимные монахи вместе с мазурами пригласили краковских шляхтичей и Мацку из Богданца, который и без того собирался отправиться в аббатство, чтобы оставить в монастыре все богатство, добытое на войне, и от щедрот благородного Витальда, и предназначенное на выкуп Богданца. Но молодой Збышка не слыхал приглашений, потому что он побежал к своим телегам, стоящим под надзором слуг, чтобы переодеться и предстать перед княгиней и Данусей в достойной одежде. И вот, взяв с телег корзины, он приказал их отнести в комнату слуг, и там начал переодеваться. Завив сначала поспешно волосы, он прикрыл их шелковой сеткой, украшенной янтарными бусинками сзади, а спереди расшитой настоящими жемчугами. Потом он надел белый шелковый кафтан с вышитыми на нем золотыми грифами, а снизу украшенный каймою. Он опоясался двойным позолоченным поясом, на котором висел маленький кортик, оправленный серебром и слоновой костью. Все это было новое, блестящее и совсем не запачканное кровью, хотя было взято в добычу с молодого фрисского рыцаря, служившего у крестоносцев. Потом Збышка надел отличные штаны, у которых одна половина состояла из красных и зеленых продольных полос, а другая из фиолетовых и желтых, а обе кончались наверху пестрой клетчатой полосой. Потом, надев еще пурпурные с узкими носами башмаки, блестящий и прекрасный, он направился в общую залу. И действительно, лишь только он остановился в дверях, как его вид произвел на всех сильное впечатление. Княгиня поняла теперь, какой красивый рыцарь отдал себя на служение Данусе, и еще больше обрадовалась, а Дануся тотчас же, как серна, бросилась к Збышке. Но красота молодого человека и удивленные голоса придворных задержали ее. Она остановилась, не дойдя до него одного шага, и опустила глаза, покрасневшие и смешавшиеся. Вслед за ней приблизились и другие. Сама госпожа, придворные, певцы и монахи, всем хотелось получше рассмотреть Збышку. Мазовецкие панны смотрели на него, как на картину, и всякая жалела, что он не ее избрал своей дамой. Те, которые постарше, дивились ценности наряда, а Збышка стоял посередине с хвастливой улыбкой на молодом лице и поворачивался, чтобы его лучше рассмотрели. «Кто это?» — спросил один из монахов. «Племянник вон того шляхтича», — сказала княгиня, указывая на Мацку. Он только что произнес обет Дануся. Монахи тоже не выказывали удивления, потому что такой обет не обязывал ни к чему. Часто приносились обеты замужним женщинам, и в знаменитых родах, среди которых распространен этот западный обычай, почти у каждой был свой рыцарь. Если же рыцарь приносил обет девушке, то благодаря этому он не становился ее женихом. Напротив, чаще всего она выходила за другого, а он, поскольку у него хватало постоянства, не переставал быть ей верным, но женился на другой. Немного более удивил монахов молодой возраст Дануси, да и то не особенно, потому что в те времена 16-летние подростки бывали каштелянами. Самой великой королеве Едвиге в момент своего прибытия из Венгрии было только 15 лет, а 13-летние девочки иногда выходили замуж. Впрочем, в эту минуту больше смотрели на Збышку, чем на Данусю, и прислушивались к словам Мацки, который, гордясь племянником, рассказывал, каким образом юноша добыл себе столь драгоценное платье. «Год и 9 недель тому назад, — говорил он, — пригласили нас в гости саксонские рыцари. Также был у них в гостях один рыцарь из далекого народа фризов, живущих у самого моря. И был при нем сын, года на 3 постарше Збышки. Раз на перу сын этот стал непристойно говорить Збышке, что у него нет ни усов, ни бороды. Збышка горячий, неприятно ему было это слушать, и вот схватил он его за губу и вырвал из нее все волосы. А потом бились мы, смерть или рабство». «Как это вы бились?» — спросил шляхтич из Длуголяса. «Да отец вступился за сына, а я за Збышку. Но и дрались мы вчетвером в присутствии гостей на утоптанной земле. И был у нас такой уговор. Кто победит, тот возьмет и телеги, и лошадей, и слуг побежденного. Помогай, Господь! Зарезали мы этих фризов, хоть и с большим трудом, потому что ни в мужестве, ни в силе у них недостатка не было. А добыча досталась нам славная. Было у них 4 телеги, 4 огромных жеребца да 9 слуг, да пара отличных лад, каких у нас и не сыщешь. Шлемы, правду сказать, мы в бою раскололи, но Господь Бог в другом нас утешил, потому что был у них целый кованый сундук дорогих одежд. Та, в которую теперь переоделся Збышка, была там же». Тут оба краковских шляхтича и все мазуры стали с большим уважением смотреть на дядю и племянника. А пан из Длуголяса по прозвищу Обух сказал: «Так вы, я вижу, народ проворный и крепкий. Теперь мы верим, что этот мальчик добудет павлиньи перья». Мацко смеялся, и в суровом лице его было воистину что-то хищное. Между тем монастырские слуги вынули из ивовых корзин вино и закуски, а из людской девки стали выносить миски, полные дымящейся яичницы, обложенной колбасами, от которых по всей комнате распространился крепкий вкусный запах свиного сала. При виде этого зрелища все почувствовали аппетит и двинулись к столам. Однако никто не занимал места против княгини. Она же, сев посредине стола, велела Збышке и Данусе сесть против нее, а потом обратилась к Збышке. «Полагается, вам с Данусей есть из одной миски, но не жми ей ног под столом и не трогай ее колен, как делают другие рыцари, ибо она слишком молода». На это он отвечал: «Я не буду делать этого, милостивая госпожа, разве только через 2 или 3 года, когда Господь дозволит мне исполнить обет, а жать ей ноги я, если бы и хотел, не могу, потому что они болтаются в воздухе». «Верно», — сказала княгиня, — «но приятно видеть, что у тебя приличный обычай». Потом наступило молчание, потому что все начали есть. Збышка отрезал самые жирные куски колбасы и подавал их Данусе, а то и просто клал ей в рот. Она же, счастливая, что ей прислуживает красивый рыцарь, усердно набивала себе рот и подмигивала, улыбаясь то ему, то княгине. Когда миски были опорожнены, монастырские слуги стали разливать сладкое и душистое вино мужчинам помногу, а дамам поменьше. Рыцарская любезность Збышки особенно проявилась тогда, когда принесли полные меры присланных из монастыря орехов. Были там и лесные орехи, и редкостные в те времена, привозимые издалека, воложские, на которые усердно набросили все пирующие, так что через минуту в комнате только и слышно было, что треск скорлупы. Но напрасно кто-нибудь стал бы думать, что Збышка заботился только о себе. Он предпочитал доказать княгине и Данусе свою рыцарскую силу и воздержанность, нежели унизить себя в их глазах жадностью до редкостных лакомств. То и дело, беря целую горсть орехов, то лесных, то воложских, он не клал их себе на зубы, как делали другие, но, сжимая железные свои пальцы, колол их, а потом подавал Данусе выбранные из скорлупы зерна. Он выдумал для нее даже забаву. Отобрав зерна, он подносил ко рту ладонь и могучим своим дуновением сразу подбрасывал всю скорлупу до самого потолка. Дануся так хохотала, что княгиня, боясь, как бы девочка не поперхнулась, вынуждена была велеть ему прекратить эту забаву. Но, видя, как девочка довольна, она спросила: «Ну что, Дануся, хорошо иметь своего рыцаря?» «Ой, хорошо», — отвечала девочка. А потом, протянув розовый пальчик, она прикоснулась им к белому шелковому кафтану Збышки, но, тотчас отдернув руку, спросила: «А завтра он тоже будет мой?» «И завтра, и в воскресенье, и до самой смерти», — отвечал Збышка. Ужин затянулся потому, что после орехов подали сладкие пряники с изюмом. Некоторым придворным хотелось танцевать, другие хотели слушать пение певцов или Дануси. Но у Дануси под конец стали слипаться глазки, а головка качалась из стороны в сторону. Еще 2 раза взглянула она на княгиню, потом на Збышку, еще раз протерла кулачками глаза, а потом доверчиво оперлась на плечо рыцаря и уснула. «Спит?» — спросила княгиня. «Вот тебе и дама». «Она мне милее, когда спит, чем другие, когда танцуют», — отвечал Збышка, сидя прямо и неподвижно, чтобы не разбудить девочку. Но ее не разбудила даже музыка и пение певцов. Кое-кто притоптывал в лад музыки, кое-кто стучал мисками, но чем сильнее был шум, тем крепче спала она, открыв, как рыбка, рот. Проснулась она только тогда, когда, заслышав пение петухов и звон церковных колоколов, все поднялись со скамей, говоря: «К утренне! К утренне!» «Пойдемте пешком, во славу Божию», — сказала княгиня. И, взяв за руку разбуженную Данусю, она вышла из постоялого двора, а за ней высыпал весь двор. Ночь уже побледнела. На восточной стороне неба видна была уже легкая полоса света, сверху зеленая, снизу розовая, а под ней словно узенькая золотая ленточка, которая ширилась на глазах. На западной стороне луна, казалось, отступала пред этим светом. Рассвет становился все светлее и розовее. Окрестность пробуждалась, мокрая от обильной росы, радостная и отдохнувшая. «Бог дал погоду, но жара будет страшная, — говорили придворные княгини. — Не беда, — успокаивал их пан из Длуголяса, — выспимся в аббатстве, а в Краков приедем к вечеру. Должно быть, опять на пир. Там теперь каждый день пиры, а после родов пиров и состязаний будет еще больше. Посмотрим, как-то покажет себя Данусин рыцарь. Просто дубы, а не люди. Слышали, что говорили они, как вчетвером дрались? Может быть, они присоединятся к нашему двору? Ишь, о чем-то советуются. А те действительно советовались, потому что старик Мацко не особенно был доволен тем, что случилось, и теперь, идя позади всех и нарочно отставая, чтобы свободнее было говорить, рассуждал. По правде сказать, толку в этом для себя нет. Я-то как-нибудь доберусь до короля, хоть с этим двором, и, быть может, что-нибудь мы получим. Страсть, как хотелось бы мне какой-нибудь замок, либо городок. Ну да там видно будет. Богданец, конечно, мы выкупим, потому что чем владели отцы, тем и нам надо владеть. Но откуда взять мужиков? Кого там поселил аббат, тех он назад возьмет. А земля без мужиков тоже, что ничего. Вот ты и смекни, что я тебе скажу. Ты себе клянись, кому хочешь, а все-таки ступай с милышинским паном князю Витальду, татар бить. Если объявят поход раньше, чем королева родит, тогда не жди ни родов, ни рыцарских состязаний, а иди, потому что там может быть польза. Сам знаешь, как щедр князь Витальд, а тебя уж он знает. Справишься, так он наградит хорошо. А главное, коли Бог пошлет, можешь пленных набрать, сколько хочешь. Татар на свете, что муравьев. В случае победы придется на брата штук по 60. Тут Мацко, который любил землю и хозяйство, начал мечтать. Господи, Боже ты мой! Пригнать этак штук 50 мужиков, да посадить их в богданцы. Прочистили бы кусок леса, разбогатели бы мы. А ты знаешь, что нигде столько не наберешь, сколько там можно набрать. Но Збышка завертел головой. Ну вот, нагоню я конюхов, которые конской падалью питаются, а с землей не знают, что делать. На что они нужны в богданцы? А кроме того, я поклялся добыть 3 немецких шлема. Где ж я их найду, у татар? Поклялся ты потому, что глуп. Такова же твоя и клятва. А моя рыцарская честь? А как было с Ренгалой? Ренгала отравила князя, и пустынник разрешил меня от клятвы. А теперь тебя тынецкий аббат разрешит. Аббат лучше пустынника. Тот больше похож был на разбойника, чем на монаха. А я не хочу. Мацко остановился и спросил с заметным гневом. «Ну так как же будет?» «Поезжайте одни к Витальду, потому что я не поеду». «Ах ты, мразь! А кто королю поклонится? И не жалко тебе моих костей?» «Если на ваши кости дерево свалится, то и то их не сломает. Да если бы мне и жалко вас было, не хочу я ехать к Витальду». «Что ж ты будешь делать? Сокольником или певцом останешься при Мазовецком дворе?» «А что ж? Плохо сокольникам? Если вам больше нравится ворчать, чем меня слушать, так и ворчите». «Куда ты поедешь? Наплевать тебе на богданец. Ногтями будешь землю пахать, без мужиков». «Неправда. Ловко вы насчет татар выдумали. Слышали вы, что говорят русские? Татар найдешь столько, сколько их убитых на поле лежит, а живого никому не поймать, потому что за татарином в степи не угонишься. Да и на чем мне его ловить? Не на наших ли тяжелых конях, которых мы у немцев отняли? То-то и есть. А какую я добычу возьму? Паршивые кожухи и ничего больше. То-то я богачом приеду в богданец. То-то меня комисом назовут». Мацко замолк, потому что в словах Збышки было много правды, и только через некоторое время проговорил. «Зато тебя князь Витальд наградил бы. Ну, сами знаете. Одному он даст слишком много, а другому ничего». «Так говори, куда поедешь». «К Юранду из Спыхова». Мацко со злости вывернул пояс на кожаном кафтане и сказал: «Да ты, прости Господи, с ума спятил!» «Послушайте», — спокойно отвечал Збышка. «Я разговаривал с Миколаем из Длуголяса, и он говорит, что Юранд мстит немцам за жену. Пойду помогу ему. Во-первых, вы сами сказали, что не в диковинку мне будет подраться с немцами, потому что и их самих, и приемы ихние мы уже знаем. Во-вторых, там, у границы, я скорее достану павлиньи перья. А в-третьих, вы сами знаете, что павлиньи перья не кнехты какие-нибудь носят на головах. Так если Господь Бог пошлет мне перья, то пошлет и добычу. Наконец, тамошний невольник, это вам не татарин. Его посадить в лесу — дело неплохое. Да что ты, парень, с ума, что ли, спятил? Ведь теперь нет войны, и Бог знает, когда она будет. Ой, дядюшка, заключили медведи мир с бортниками, и пасек не портят, и меду не едят. Ха-ха! Да разве нам в диковину, что хоть большие войска и не воюют, и что хоть король на пергаменте печати положит, а на границе всегда смута жестокая? Отнимут ли друг у друга скот, так за каждую корову по нескольку деревень сжигают и осаждают замки. А разве мужиков и девок не воруют? А разве купцов на больших дорогах не грабят? Вспомните старые времена, о которых вы сами говорили. Плохо разве было тому Налинчу, который схватил 40 рыцарей, ехавших к крестоносцам, посадил в подземелье и до тех пор не выпускал, пока магистр не прислал ему целый воз гривен? Юрант из Спыхова тоже ничего другого не делает, а на границе работа всегда найдется. С минуту шли они молча. Между тем совсем рассвело, и яркие лучи солнца озарили скалы, на которых построено было аббатство. «Бог везде может послать счастье», — смягченным голосом сказал Мацко. «Проси, чтобы он благословил тебя. Это верно, что во всем его милосердие. А о Богданце думай, потому что в этом ты меня не разубедишь, будто ты хочешь ехать к Юранду из Спыхова ради Богданца, а не ради этого утенка». «Не говорите так, а то рассержусь. Она мне мила, от этого я не отпираюсь. И не такова эта клятва, как клятва Ренгалле. Встречали вы девушек лучше?» «Что мне ее красота? Лучше женись на ней, когда вырастет, если она дочь могущественного комиса». Лицо Сбышки озарилось молодой, доброй улыбкой. «Может и это быть. Ни другой госпожи, ни другой жены. Кости ваши слабнут. Будете вы наших деток, а ваших внуков нянчить». Тут, в свою очередь, улыбнулся Мацко и сказал уже совсем ласково. «Ну что ж, пусть их будет, как граду, много. На старость радость, а после смерти спасения пошли нам, Господи Иисусе».